И только мысль о том, что рейсов домой до завтра не будет, удержала его от этого. — Ладно, утром созвонимся и решим, как быть. — Хорошо, до завтра. Такси уж сворачивало с Первой авеню на 34-ю улицу. Алистер откинулся на сиденье и больше до самого дома не отрывал глаз от грязного окошка, с которым проносились светящиеся вывески и фары других машин. На виске неприятно билась жилка, и он опять полез в рюкзак за своим лекарственным футляром. Не дожидаясь телефонного напоминания, он все-таки на сухую принял таблетку рамиприла от давления. Два имени плясали в голове, как скринсейвер взбесившегося компьютера. Джеральд и Шандель. Еще одно слово. Убиты. Он не успел отдаться воспоминаниям и сопровождающих паники. Такси остановилось перед его домом, как будто и не было всего этого пути. Алистер расплатился с шофером и вышел. Шаря в рюкзаке в поисках ключей, он на автопилоте двигался к приветливому дому светлого дерева, к трем ступенькам перед ореховой дверью с медной ручкой. Бедфорд-стрит — короткая прямая улица, отходящая от берега Гудзона, была в этот час пустынная и темна. Единственный огонь горел в старой пошивочной мастерской на углу Коммерс-стрит напротив его дома. Видимо, там кто-то до сих пор трудится. Но Алистер Кэмпбелл, погруженный в свои мысли, не придал этому значения. Не заметил он и того, что от тротуара в 100 метрах от мастерской отделилась старая раздолбанная машина с погашенными фарами. Он не слышал и не видел, как Рыдван вновь остановился, как оттуда вышел человек, не потрудивший захлопнуть дверцу, и неверным шагом двинулся по направлению к нему. Человек был в спортивном костюме с надвинутым на голову капюшоном и слегка припадал на правую ногу. Алистер Кэмпбелл уже поднялся на 3 ступеньки и вставил ключ в дверь, когда в поле его зрения появилась рука. Чьи-то пальцы закрыли влажным платком его нос и рот. Он было попытался высвободиться, но вторая рука мертвой хваткой сдавила ему горло. В ноздри ударил явственный запах хлороформа. Он ощутил резь в глазах, потом перед ним все поплыло, и ноги подогнулись. Болезненно хрупкое тело обмякло в руках нападавшего, но тот без труда удержал его. Несколько минут спустя Алистер уж лежал на заднем сиденье потрепанного временем доджа. Человек в надвинутом капюшоне сел за руль и, не включая фар, тронулся с места, чтобы влиться в сверкающий, хаотичный поток движения. Глава 32. Алистер Кэмпбелл окоченел от ноготы и ужаса. Он, скрючившись, лежал в темном багажнике машины, где пахло грязными носками и дерьмом, а машина мчала, жестко подпрыгивая на неровностях дороги из разболтанных рессор. После нападения перед дверью дома он не полностью потерял сознание, а погрузился в странный ступор, от которого тело словно тяжелело, а кости налились свинцом. При первом же резком повороте он соскользнул с потертого заднего сиденья на пол. Отрезок дороги, показавшийся ему бесконечным, он пролежал до потери пульса, вдыхая запах коврика и жмурясь от бликов света. Потом машина остановилась на каком-то пустыре, и городские огни отдалились от до горизонта, какой открывался из окошка машины.